16. Много прошел я горем своим, и перегорело сердце. Но кому какое внимание? Никому. Больно тому, который плачет и который может проникать и понимать. А таких людей я почти что не видал. Вокруг не видал, с которыми имел дело. Потому что теперь нет святых, которые были раньше, как написано в священных книгах. Теперь пошел народ другого фасона. И больше склонен как бы иметь в кармане лишние 5 рублей. И уж потом я узнал, что есть еще люди, которых не видно вокруг, и которые проникают все. Через собственную скорбь познал и не могу поносить, как другие. Совесть мне этого не дозволяет. И нет у них ничего, и голы они, как я, если еще не хуже. Господь все видит и всему положит суд свой. Не спал я тогда всю ночь и все думал, к кому прибегнуть. И перебрал в уме всех гостей могущественных, которые бывали в нашем ресторане. И потом побывал я у них, и одни совсем меня не допустили, а другие сказали, что это к ним не относится, они ничего не могут. У самого председателя суда был... И он только развел руками и тоже сказал, что это не его дело. А его очень уважали всегда, и всегда все здоровались с ним у нас. И никто никакого внимания. Только поежится и поскорей бы отговориться. И повидал же я за это время. И почему такой народ пошел? Жестокий. И в участке был, и в отделениях разных был, и никто ничего не знает. Взяли, никто не знает, и в тюрьме тоже не знаем, получите уведомление. К батюшке отцу духовному ходил, а он покачал головой и говорит, зачем так воспитали? Как воспитали? Его училище воспитало, и не воспитало, а выгнало. А у меня-то разве он плохое что видел? И разве он был такой уж плохой? Дней 5 не был в ресторане, так я расстроился. Являюсь, почему пропадал? Не стал я рассказывать, потому что было мне стыдно. Заболел и все. И тогда Икоркин меня предупредил еще. «Имейте, — говорит, — в виду, что у нас в уставе пункт есть для болезни. Могут выдавать из сбережений, но только у нашего общества сейчас пока капиталов нет». Так мне было тяжело, а он с таким вниманием ко мне, что я все ему объяснил для облегчения, а он вдруг и говорит. «Вы должны гордиться. Что вы? И руку мне пожал, очень чувствительный человек. Чем же мне гордиться?» А он и показал пальцем на зал. «Вон они сидят, провизию истребляют. Они нам с вами помогут чем?» «Я теперь все очень хорошо понимаю, что нужно. И вы не беспокойтесь. Я даже очень за вас рад». Такой горячий человек, и как начнет в тон говорить всем на «вы», раньше, бывало, даже ругался со мной из-за столиков. «А не похлопотать ли мне?» — спрашиваю. «У Штросса? Очень у него большое знакомство». «У сволочи-то этой. Он в наше общество втереться хотел. Но у нас его очень хорошо знают. И потом вот что я вам скажу. Никому не говорите. У нас циркуляр есть». Вас уволить могут из ресторана. Это за что же? А неблагонадежный вы. Да какой же я неблагонадежный? Они будут рассуждать. У вас сына забрали, значит, и того. За лиц боятся. И подмигнул. Мы кушанье-то подаем. А через неделю так вызвали меня в отделение. Так я обрадовался. Но только мне опять ничего не сказали, а стали расспрашивать про жильцов. А что я знал? И угрожали даже, что вышлют из города, но я ничего не мог объяснить. И вот когда я совсем пришел в отчаяние и уже не мог аккуратно исполнять свое дело в ресторане, вызывают вдруг меня на кухню. А ко мне мальчишка рассыльный подходит и спрашивает. «Вы будете Скороходов, который в ресторане лакей?» Отдал мне записку и ушел. «А это от Коюшки». Как уж он переслал мне, не знаю. И так нацарапано, что на силу разобрал. Написал, чтобы я не беспокоился, и что скоро должны выпустить, потому что нет против ничего. И чтобы мамашу и Наташеньку поцеловал. Только и всего, но это меня возрадовало. и потом никаких известий. И к Кириллу Саверьяновичу я ходил, но тут меня постигло отношение самое неправильное. Вместо утешения я от него получил упрек и ропот. «Я, — говорит, — все предвидел. Так, по-моему, и вышло. Вышло, по-моему». Даже пальцем себя в грудь ткнул и очень торжествовал, что по его вышло. «Мне даже странно, — говорит, — что вы ко мне с таким делом приходите. Какой я вам могу совет подать? Я человек торговый, коммерческий, и не могу в такие дела мешаться. Этого я от вас не ожидал». И в таких мытарствах прожил я с месяц. И раз утречком, когда вышел из ворот и пошел в ресторан, нагнал меня незнакомый человек. «Зайдем скорее в пивную», — говорит. «Я вам могу помочь. Тревожно, так как боится. Скорее, скорее, а то меня могут увидеть». И побежал вперед, а рукой сзади как манит. Очень прилично одет и вежливый тон. Как толкнуло меня за ним. Завернул он за уголок и показал мне на пивную. Вошел я и спросил пару пива. Но он наотрез. «Я вас сам угощу», — говорит. «Вашего Николая я знаю по партии. Я сам пострадал, и мне поручили вам помочь». А сам так резко смотрит, как спрашивает глазами. «Я, — говорит, — должен скрываться от властей, но должен вам помочь. Только мне нужно прибежище и паспорт. Дайте мне вид на жительство, если у вас есть такой». Но я сказал, откуда у меня паспорт, когда у каждого человека только один паспорт. И без паспорта я его не могу держать в квартире. Тогда, — говорит, — скажите, куда жилец Сергей Михайлович уехал? А то я их из виду потерял, сидевши в тюрьме. Тогда мы уж выпутаем вашего Николая. И тут я ему ничего не мог сказать. И он стал тогда жаловаться на свою горькую жизнь. И я ему сказал про свое горе, что вот Николай экзамен должен сдавать, а теперь ни за что сидит из-за жильцов. «Да, — говорит, — я и сам из-за товарища погиб». Пригорюнился он тут, а потом и говорит с печалью. «Значит, других средств нет». И схватил меня за руку. «Вот что, идемте сейчас в отделение и объявимся. Единственный путь, черт с ним, не могу я больше терпеть. Скажем все, что знаем, и разъясним, и нам будет прощение. Я места себе не найду, и тогда вашего сына освободят, и мне паспорт выдадут. А то мне одному страшно идти. И так я хорошо раньше жил. И ваш сын может иметь такую судьбу ужасную, как я. Идемте». И тогда я сказал ему, что все уж на допросе рассказал, что знал. И вот не освобождают. «Ну, значит, плохо дело. Значит, ничем я не могу вам помочь». И ушел. И даже за пиво не заплатил. И так-то у меня внутри все оборвали, а после этого разговора стало совсем темно. А в заключении всего постиг меня удар с деньгами. Не до них мне было все это время, и вдруг получаю заказное письмо из той конторы. Требует с меня 150 рублей добавки. «Что тут делать? К Кириллу Саверьяновичу? А он меня дураком назвал». «Вольно тебе было, — говорит, — дожидаться вешнего снегу. Я свои 3 недели как продал и 200 рублей нажил». «Да что же вы мне, — говорю, — не сказали? А как я могу пойти, если за твоей квартирой теперь наблюдение? Я себя не могу ронять». Тогда я сказал ему с горечью, что так может поступать только необразованный и бесчувственный человек. Ему стало неприятно, и он посоветовал мне скорее идти продать, чтобы не погибнуть. И я тогда же продал свои бумаги и понес убытку 180 рублей. «Вот тебе и домик мой». «Какой там домик?»